директор-то у нас хороший, но вот новый учитель пения Чибисов в церкви поет, в Бога верит», — вмешался в разговор Петька Маремуха. «Да погоди ты», — огрызнулся я, — «вот Радлевская совсем не признает учком. Она говорит, что в учкоме только одни нахалы дерзкие. А нам нужна политграмота. Во второй школе есть, почему у нас нету?» Вдруг храбро выпалил Сашка. А Милюста улыбнулся. Засмеялись его товарищи, сидящие на письменных столах. А один из них вынул из кармана тетрадочку, записал в нее что-то. «Ладно, хлопчики, все будет. И политграмота, и учителя хорошие, завтраки, и грифельные доски. Погодите только немного», — обещает Амелюст, потирая лоб. «Сейчас всем нам много надо учиться. Вот я тоже собираюсь в совпартшколу поступать». Уже когда мы уходим, я отзываю Амелюстова в сторону. А нас вызывали в ЧК. «Вы, Кудрилич, знаете?» «Знаю, Васька, знаю», — подмигнул мне Амелюст и посоветовал. «Не болтай только много». Ровно через неделю после второй перемены в нашем классе появился высокий паренек в простой коричневой рубашке, в грубых зеленых брюках, в тяжелых военных ботинках на лосевой подошве. Мы бегали по классу и, увидев вошедшего, остановились. Кто у доски, кто у печки, а Маремуха застыл на кафедре. «Садитесь», — неожиданно предложил нам этот молодой паренек. «Садитесь», — повторил он и откашлялся. Мы, недоумевая, как попало, усаживаемся за парты. «Ребята», — хрипло говорит молодой паренек и опять кашляет. «Товарищи, давайте познакомимся. Моя фамилия Панченко. Меня прислал к вам уком комсомола. А заниматься я буду с вами политграмотой. Вы знаете, что такое политграмота?» В классе тихо. Что ответить? Мы молча и с удивлением разглядываем нашего нового, не похожего на остальных и какого-то уж очень скромного преподавателя. Книга вторая. «Дом с привидениями». Мы переезжаем. Мне очень хотелось до прихода Петьки установить новую голубятню посреди двора. Острый, хорошо отклепанный заступ все глубже уходил во влажную землю, перерезая на ходу дождевых червей корни травы. Когда нога вместе с загнутой кромкой заступа касалась земли, я обеими руками тянул на себя гладкую ручку заступа. Целая груда земли взлетала наверх. Я ловко отбрасывал ее в сторону, черную, местами проросшую белыми жилками корней. Вскоре глубокая яма зачернела посреди нашего небольшого дворика. Я приволок столб с голубятней и опустил его в яму. Поддерживая голубятню одной рукой, я забросал в яму несколько булыжников, окружил ими столб, и когда голубятня перестала шататься, быстро засыпал яму свежей землей. Мне оставалось разровнять ее, как за домом скрипнула калитка. «Ну, вот и Петька», — подумал я. Издали голубятня выглядела еще лучше. Сколоченная из тонких досок, выкрашенная охрой, она заметно выделялась среди старых сараев. Славно будет житься в этом домике моим голубям. Позавидует мне сейчас Петька Маремуха. Как бы он ни пыхтел, никогда не сделать ему такой голубятни. Вот уже слышны позади шаги. Я медленно обернулся, ко мне подходил отец. Он остановился рядом и сказал: «Голубятня приличная, а вот зря». «Почему зря?» «Завтра отсюда переезжаем», — ответил отец. «Пойдем в хату, расскажу». До прихода Петьки Маремухи я уже знал все. Уездный комитет партии направлял отца на работу в совпартшколу. Отец должен был устроить в совпартшколе маленькую типографию и печатать в ней газету «Голос курсанта». А так как все сотрудники совпартшколы жили на казенных квартирах, то и мой отец должен был переехать туда вместе с нами. А что же будет с новой голубятней? Не оставлять же ее здесь в подарок тому, кто поселится в нашей квартире. «Тато, «А голубятню я возьму туда», — сказал я отцу. «Еще чего не хватало».